Наступил полдень. Небольшая пушка, предназначенная объявлять середину дня, выстрелила, окутавшись клубами белого дыма. Марианна и ее подруга направились к выходу из сада, чтобы сесть в стоявшую перед театром комедии карету. Когда они проходили под сводами старинного дворца герцогов Орлеанских, Фортюне внезапно сказала: «А меня беспокоит эта брюнетка. Ее последний взгляд мне не понравился. И сейчас тебе только не хватало заполучить еще одного врага. Правда, у нее нет никаких шансов выбраться из тюрьмы, но все-таки будь осторожна. Я не боюсь ее. Да и что она сможет мне сделать? Не могла же я допустить, чтобы Сюркуфа похитили? Я упрекала бы себя за это всю жизнь». «Марианна», — неожиданно серьезно сказала Фортуне, — «никогда не недооценивай ненависть женщины. Рано или поздно она найдет способ отомстить тебе за то, что ты ей сделала». «Я? А почему не ты? Кто позвал полицию?» «Да, кстати, как тебе удалось найти их так быстро?» Мадам Гамелен пожала плечами и непринужденным жестом обмахнулась концом шарф. «В публичных местах всегда много полицейских, и их легко распознать по какой-то специфической подтянутости. Не зная этого, ты все же действовала правильно, и я восхищаюсь тобой. Ты очень смелая». Марианна ничего не ответила. Она думала о странной цепи совпадений, словно нарочно взявшихся сталкивать ее со всеми, кто вольно или невольно вмешивался в ее жизнь, начиная со злополучного дня свадьбы. Значило ли это, что отныне ее жизнь должна пойти по совершенно новому руслу? Ей приходилось слышать, что при приближении смерти перед внутренним взором умирающего за несколько секунд проходит вся его прошлая жизнь. Нечто подобное происходило и с нею. Эфемерная жизнь леди Кранмер, а затем певицы Марии Стеллы, метеором промелькнула в ее сознании перед тем, как уступить место. Но чему? Какое имя будет носить завтра Марианна де Сельна? Мистерис Бофор? Или же совершенно незнакомое имя? Хотя визит молодых женщин в Пале-Рояль был насыщен событиями, никогда еще Марианна не переживала такого долгого дня. Она ощущала непреодолимое желание вернуться к себе, чувствуя, что ее там что-то ожидает, но, боясь вызвать насмешки Фортуне, она заставила себя остаться с нею до окончания ее бесконечной прогулки, поскольку у нее не было никаких веских причин для раннего возвращения на Лильскую улицу. Впрочем, что она ожидала там найти? Пустоту, тишину. У Фортюне был очередной приступ мотовства. Она всегда испытывала ребяческое наслаждение транжире деньги, но иногда проматывала их с какой-то яростью. В этот день она буквально сорила ими, покупая почти все подряд, укладывая шарфы на перчатки, ботинки, на шляпки, и все это самое модное, самое дорогое. Удивленная Марианна невольно спросила у подруги, чем вызвано такое обновление ее гардероба. Мадам Гамелен закатилась смехом. «Я же говорила, что Уврар заплатит мне за мелкую подлость, которую он тебе сделал. Я намереваюсь, кроме прочего, задушить его счетами». «А если он не заплатит?» «Он исключается. Он слишком тщеславен. Он заплатит, моя красавица, заплатит до последнего су. Постой, погляди на эту сногсшибательную шляпку с очаровательными перьями. Она такая же зеленая, как и твои глаза. Жаль, если она попадет к другой. Я дарю ее тебе». И, несмотря на протесты Марианны, красивая розовая картонка с зеленой шляпкой присоединилась к угрожающе выросшей горе покупок, заполнившей карету прелестной креолки. Ты будешь носить ее и думать обо мне, — смеясь сказала она. — Это отвлечет тебя от безумства твоей кузины. В ее-то возрасте. Увлечься скоморохом. Заметь, что, на мой взгляд, у нее отменный вкус. Он соблазнительный, этот Бобеш, даже очень соблазнительный. «Через 5 минут ты попросишь меня пойти помочь ему при выступлении», — воскликнула Марианна. «Нет, Фортюне, ты сама любовь, но вершиной твоих добрых дел будет доставить меня домой». «Тебе уже надоело?» «А я хотела еще угостить тебя шоколадом у Фраскатти. В другой раз, если пожелаешь. Там сейчас толкучка, а кроме тебя я не хочу никого видеть». «Вечно твои устаревшие глупости», — выбранилась мадам Гамелен. «Всегда твоя нелепая верность его величеству корсиканцу, который в то время, как ты томишься в бесплодном ожидании, танцует и аплодирует Федре в обществе стыдливой половины». «Это меня не интересует», — сухо оборвала Марианна. «Ах, нет! А если я тебе скажу, что драгоценная Мария Луиза уже восстановила против себя добрую половину придворных дам и часть мужчин в придачу? Ее находят неуклюжей, чопорной, неприветливой. Ах, это взамен несчастной, обаятельной женщины, которая умела принимать с таким изяществом. Как может Наполеон переносить это? Он должен всегда видеть ее с австрийским орлом на плечах и короной Карла Великого на голове. Ведь это Габсбурга. Она ослепила его, — машинально сказала Марианна, не любившая говорить о Марии Луизе. Только его одного. И меня удивит, если она ослепит честной народ на севере, который через неделю получит возможность восхищаться ею. Двор покидает Компьен 27-го. 27-го? А как будут обстоять дела у нее к этому дню? Кардинал дал ей месяц свободы до обещанного им брака. Они виделись 4 апреля, следовательно, ей надо ждать крестного к 4 мая. А сегодня уже 19 апреля. И Гракх не возвращается, и время мчится так стремительно. Невольно выдавая внутреннее беспокойство, она повторила: «Вернемся, прошу тебя». «Как хочешь», — вздохнула Фортюне. «К тому же ты, возможно, права. На сегодня я уже достаточно потратилась». По мере того, как они приближались к ее дому, Марианну все больше охватывало нетерпение. Оно скоро стало таким неудержимым, что, еще не доехав до ворот особняка, молодая женщина спрыгнула на улицу, не ожидая, пока карета въедет во двор, даже не дав возможности кучеру спуститься и откинуть подножку. — Вот как? — изумилась мадам Гамелен. — Ты так спешишь покинуть меня? — Я не тебя спешу покинуть, — бросила ей Марианна. Я спешу попасть домой. Я вспомнила об одном важном, неотложном деле. Отговорка была не особенно убедительна, но у Фортюне хватило так-то ею удовольствоваться. Пожав плечами, она улыбнулась, сделала прощальный жест рукой и приказала кучеру ехать дальше. А Марианна с чувством облегчения, происхождение которого она не могла объяснить, толкнула боковую калитку и проникла во двор. Ей сразу бросился в глаза один из конюхов, уводивший лоснящуюся от пота лошадь. Сердце Марианны пропустило один удар, и она поняла, что инстинкт не напрасно призывал ее вернуться домой. Это лошадь, это же Самсон, на котором уезжал Гракх. Наконец-то! Взбежав через ступеньку на крыльцо, она едва не сбила с ног Жерома, как раз отворявшего дверь. — Гракх? — задыхаясь, спросила она. — Вернулся? — Да, конечно, мадемуазель. 10 минут назад. Он хотел говорить с мадемуазель, но я сказал, что мадемуазель... — Где он? — нетерпеливо оборвала его Марианна. — В своей комнате. — по-моему, он переодевается. Должен ли я предупредить его, что не надо, я пойду туда? Не обращая внимания на возмущенную мину мажордома, Марианна подхватила обеими руками юбки и бегом пустилась в людскую. Не переводя дыхания, она взобралась по деревянной лестнице до комнаты Гракха и, не постучав, вошла. Она даже не сумела разглядеть юношу, как тот, изумленный таким внезапным появлением, с криком ужаса бросился на кровать, схватил одеяло и кое-как закутался в него. «Мадемуазель Марианна, господи, ну и напугали вы меня! Я же без всего, стыдно! Забудь стыд!» — прервала его молодая женщина. «И отвечай, почему тебя не было так долго? Вот уже несколько дней я исхожу беспокойством. Я боялась, что тебя похитили разбойники, убили, может быть?» «Если меня и хотели похитить, — пробурчал Грак, — то не разбойники, а вербовщики его величества императора, которые в Байоне силой хотели послать меня в Испанию к королю Жозефу». «В Байоне? Но, по-моему, я послал тебя в Нант. Сначала я поехал в Нант, но мсье Паттерсон сказал, что мсье Буфор должен на днях прийти с грузом бакалейных товаров. Тогда я взял письмо, сел на коня и помчал туда». Затем, изменив тон, он сказал с упреком: «Мадемуазель Марианна, вы могли бы сразу сказать мне, что пишете мсье Бофору, и я не мотался бы понапрасну. Я поехал бы прямо в Байону». «Почему же?» — удивленно спросила Марианна. Грак покраснел. Его доброе лицо, уже загоревшее от долгой езды верхом, стало кирпично-красным. Он отвел глаза и поежился, стесняясь как пристального взгляда Марианны, так и своего древнеримского одеяния. «Надо сказать, — с трудом начал он, — что мсье Буфор и я все время переписывались. Да, это может вас удивить, но это так. В тот день, когда он уехал после истории в каменоломник Шайо, он позвал меня к себе в гостиницу. Он дал мне приличную кучу денег и затем сказал: «Грак, мне надо ехать, и я думаю, что мой отъезд не принесет большое огорчение мадемуазель Марианне. Она скоро забудет меня, но я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что она счастлива окончательно. Так вот, если ты согласен, я тебе сообщу, когда вернусь во Францию, а ты пришлешь мне письмо в указанное место, чтобы я знал, все ли в порядке, не грозит ли ей какая-нибудь беда, не...» «О, — с негодованием прервала его Марианна, — и так ты служил ему шпионом? Да еще вдобавок он заплатил за это дельце?» «Нет, — возмутился юноша, всем видом стараясь сохранить достоинство, насколько это позволяло его одеяние. — Не надо путать. Деньги — это в благодарность за то, что я сделал в Шайо. Что касается остального... Ладно, если хотите знать, цветы вечером в театре Фейдо. Это я их купил и принес вместе с запиской по его приказу. Букет камелий? Значит, он был все-таки от него». Марианна вспомнила охватившее ее волнение при виде его на ее столе в уборной, а также радость и разочарование, когда она увидела, что Езона нет в зале. Вместо друга она заметила Франсиса. Вспомнив об испытанном в ту минуту ужасе, Марианна совсем забыла свое недавнее возмущение. После всего это было скорее трогательно. Заговор двух мужчин, заботливость Езона, верность Гракха его товарищу по ночной схватке. И затем это было наилучшим предзнаменованием того, что она ждала от американца. «Итак, — сказала она с ласковой улыбкой, — к тебе приходили письма от него. Где же ты получал их? У моей бабушки». — сознался Грак, краснея еще больше. — Прачки на дороге восстания. — Но тогда, если ты знал, что он должен прибыть в Байонну, Почему ты не отправился прямо туда? Неужели ты не догадался, что дело идет о нем, когда я послала тебя к господину Паттерсону?» «Мадемуазель Марианна», — с важным видом ответил юноша, — «когда вы отдаете мне приказ, я не обсуждаю его. Такое у меня правило. Я-то подумал об этом, но раз вы мне сразу не сказали, значит, у вас были причины». Против этого доказательства скромности и послушания нечего было возразить. Марианна слегка поклонилась. — Прошу у тебя извинения, Грак. Я сделала глупость. И ты прав. Ты верный друг. Теперь скажи поскорей, что ответил господин Бофор, когда ты вручил ему мое письмо? С нетерпеливой радостью ребенка она без церемоний села прямо на кровать. Но Грак покачал головой. Я не встретил его, мадемуазель Марианна. Волшебница моря за 12 часов до моего приезда отправилась неизвестно куда. Все, что мне могли сказать, это что она взяла курс на север. Вся только что охватившая Марианну радость исчезла, уступив место прежней тревоге. «Что ты тогда сделал?» — спросила она с внезапно пересохшим горлом. «А что я мог сделать?» «Вернулся галопом в Нант. Думал, может, мсье Бофор там пристанет. Отдал письмо мсье Паттерсону и стал ждать, но ничего не дождался». Марианна опустила голову, охваченная горьким разочарованием, скрыть которое у нее не было сил. И так прошептала она, — все кончено. Он не получит мое письмо. — А почему нет? — запротестовал Грак, придя в отчаяние при виде скатившейся по щеке Марианны слезы и едва не уронив свое одеяло. — Он получит его скорее, чем если бы он жил в Америке. Мсье Паттерсон сказал, что такого не бывает, чтобы он прошел мимо Нанта без остановки. Он сказал, что у волшебницы моря должно быть срочное дело, но она обязательно зайдет в Нант. Я мог бы еще подождать, но уже стал бояться, что вы волнуетесь. И я был прав, — рассудительно добавил он, — раз вы считали меня мертвым. В любом случае, — продолжал он с силой, стараясь вернуть Марианне уверенность, — консул обещал сказать всем капитанам проходящих кораблей, чтобы при встрече с волшебницей передали, что в Нанте ее ждет срочное письмо. Так что не огорчайтесь. «Ты славный мальчик, Грак», — вздохнула, вставая, немного успокоенная Марианна. «И я вознагражу тебя по заслугам». «Да чего там? Вы довольны? Это правда?» «Правда, правда. Ты сделал все, что было возможно сделать. Остальное не в наших силах. Теперь отдыхай. Сегодня вечером ты мне не нужен». «В самом деле?» — с обидой воскликнул Грак. «Как же вы обходились эти дни без меня? Вы нашли мне заместителя?» Марианна пожала плечами и улыбнулась. «Очень просто, мой мальчик. Я никуда не выходила. Вот и все. Ты прекрасно знаешь, что ты незаменим». И, оставив просиявшего при этих словах Гракха, Марианна направилась к себе. Но тут же встретила Жерома, более мрачного, чем обычно. С вытянутым лицом он ожидал у подножия лестницы, в такой угнетенной позе, словно произошло какое-то стихийное бедствие. Марианна прекрасно знала, что ничего не случилось, и обычно ее забавляла странная склонность мажордома с самым зловещим видом извещать об обыденных вещах. Визите кого-нибудь из друзей или приготовленной трапезе, но сейчас нервы у нее были напряжены до предела, и фигура Жерома вывела ее из себя. — Ну что еще? — воскликнула она. — Лошадь потеряла подкову, или же Виктория испекла к ужину яблочный пирог? Подавленность мажордома вдруг сменилась оскорбленным изумлением. Торжественным шагом он направился к столику, взял с него серебряный поднос с письмом и подал его своей хозяйке. «Если бы мадемуазель так не торопилась, — вздохнул он, — я имел бы возможность вручить мадемуазель это срочное письмо, которое отдал мне покрытый пылью гонец незадолго до возвращения нашего кучера. Письмо?» Это был узкий пакет, запечатанный красным воском, очевидно, проделавший дальнюю дорогу, ибо его плотная бумага была измята и загрязнена. Коснувшись его, пальцы Марианны задрожали. На печати отчетливо был виден только крест, но она сразу узнала почерк крестного. Это письмо было ее приговором, более ужасным, может быть, чем смертный приговор. Не вскрывая письма, Марианна очень медленно поднялась по лестнице. Она всегда знала, что наступит день, когда оно придет, это послание. Но так надеялась, что у нее к этому времени будет готов ответ. И теперь она по возможности старалась оттянуть момент, когда оно будет вскрыто, момент, когда ее глазам откроются строки, таящие ее судьбу. Войдя в свою комнату, она нашла там горничную Агату, складывавшую белье в комод, и хотела отослать ее. «Мадемуазель так бледна, — сказала девушка, бросив встревоженный взгляд на обескровленное лицо хозяйки. — Будет лучше, если она позволит мне раздеть ее и снять туфли. Она почувствует себя лучше. Затем я найду для нее что-нибудь потеплей». Марианна заколебалась, затем со вздохом положила письмо на секретер. — Вы правы, Агата, спасибо. Так действительно будет лучше. Еще несколько выигранных минут, но пока Агата меняла ее выходную одежду на мягкое домашнее платье из зеленой шерсти и теплые туфли, ее взгляд был прикован к письму. Наконец она снова взяла его и, стыдясь своей детской боязни, расположилась у камина в своем любимом кресле. В то время как Агата бесшумно вышла, Марианна решительным движением сломала красную печать и развернула письмо. Содержание его было очень лаконичным. В нескольких словах кардинал уведомлял свою крестницу, что она должна 15 числа следующего месяца прибыть в Тоскану, в город Лукку, и остановиться в гостинице «Дель Домо». Он добавлял: «Полиция не будет чинить тебе никаких препятствий при получении паспорта, если ты заявишь о желании поправить здоровье на водах в Лукке. С тех пор, как Наполеон сделал свою сестру Элизу великой герцогиней Тосканской, он стал благожелательно относиться к поездкам в Лукку. Постарайся не опоздать». И ничего больше.